карму отменили. Ура! По этому поводу надо устроить грандиозное безобразие. С чего это вдруг? Так ведь теперь можно шкодить сколько угодно. Карма небесная на нас не свалится. Ладно, давай позвоним смотрителю в дверь и убежим. Тоже мне шалость. Если уж безобразничать, так на полную катушку. Идем, испугаем море, плюнем на горы, обругаем лес, наорем на небо, написаем на землю. Как распроказимся, как разбезобразимся. А если мир в ответ тоже начнет проказничать? Ведь это зеркало. Море нас испугает, горы на нас плюнут, лес обругает, небо наорет, а земля... Ой, нет, лучше пойдем кидать смотрителя. Татьяна М. Прочитав книги по трансерфингу, я с приятным удивлением обнаружила некоторые изменения понятий, которыми я привыкла пользоваться в жизни до того, как получила знания. Например, первое. Ответственность заменяется осознанностью. Ответственность предполагает чувство вины. Осознанность – нет чувства вины. Второе. Обязанность, обязательность, чувство долга заменяются важностью. А важность – ловушка маятников. Третье. Уверенность – координация, спокойная внутренняя сила. Уверенность – борьба за значимость, а нам борьба не нужна. Четвертое. Желание не исполняется и заменяется намерением. Пятое. Мечта заменяется целью. Шестое. Вера заменяется знанием. Седьмое. Страх переходит в радость, ощущение собственной силы. Жизнь – это не трудная штука и не бремя, а любовь к себе, принятие себя, исключение мучений от угрызений совести, чувство вины, поступки по велению разума и души. Девятое. Безысходность и уныние – пространство вариантов. Я думаю, что можно продолжить список. Вот еще с совестью до конца не разобралась. Совесть в старой жизни. Ай-ай, какая я плохая, так нехорошо поступила, бессовестная. Это оценка и анализ своих поступков в отношениях с окружающим миром. Или это контроль для своих поступков. В новой жизни это понятие каким заменяется? Ага. Мне нравится, что отменили карму, наказание, ад и плату за все в жизни. Я даже сформулировать не смог, что такое совесть. Может, ее у меня никогда и не было, а значит, ничего заменять не надо. Мне кажется, что совесть – это все-таки оценка поступков в отношениях и слушание разума, а не души. А может, это набор моральных и духовных ценностей, стереотипов, из которых состоит личность. И когда ты идешь вразрез с им, появляется ощущение, что ты сделал ошибку, и появляется угрызение совести. Может, это производное чувство вины и причина самокопания? В таком случае совесть мне не нужна в новой жизни. Например, я повесила сушиться белье на балкон. Соседи этажом выше выбросили окурок без злого умысла и пропалили белье. Для меня они бессовестны, потому что не приучены окурки в пепельнице тушить. Соседи виноваты передо мной. И еще мне кажется, что нужно просто уважительно относиться к людям, так же, как хотел бы, чтобы относились к тебе. И тогда, наверное, ты забудешь, что такое совесть. А вот я освободилась от чувства вины, совсем распустилась. Раньше, например, мне хамили, а я молчала, хотя внутри было погано, типа... Я умнее, а хамы совсем садились на шею. Так мы и ехали до недавнего времени. Битый небитого везет. А теперь я от рук отбилась. На хамство в свой адрес и адрес своих близких отвечаю хамством. И главное, хамы фигеют, прижимают хвосты и уползают, тихо бурча гадости под нос, вслух сказать уже боятся. А я получаю от этого их бегство такой кайф, просто ни с чем не сравнимые ощущения. Понимаю, что, может, особо и нечем хвастаться, но теперь я научилась давать отпор тем, кто пытается меня оскорбить или нахамить. И меня это радует. И родителей потихоньку учу от чувства вины избавляться. Папа не поддается особо, а мама понемногу проникается. Бывают, конечно, случаи, что люди понимают только, когда говорят с ними на их языке. ты столкнулась с маятником, а маятник нужно гасить двумя способами – неадекватной реакцией или соглашаясь с ним и проваливая его в пустоту. А может, твой ответ на хамство хамством и был неадекватной реакцией для них, ведь они привыкли, что ты выслушиваешь их хамство молча. Если я отношусь к человеку с пониманием, будь то директор или старушка, без негатива, с улыбкой и в хорошем расположении духа, то навряд ли кому-то захочется ругаться, нападать на меня. Конечно, есть особи, которые так и скачут, исходя пеной у рта, пытаясь получить кусочек моей энергии, но моя неадекватная реакция, хорошее расположение к ним, выбивает их из колеи. Получается, что совесть – это всякие там избыточные потенциалы или чувство вины, манипуляции нами. Забудешь слово «совесть», и окурки совершенно случайно полетят мимо твоего балкона или вообще не полетят. А для разрядки можно по Томкиной системе подняться к соседу и набить морду, а потом выпить вместе и помириться. Чувствую себя этаким мордоворотом, который чуть что сразу в морду. Арабы в Париже будут стороной обходить. А вообще правильно, если зацепил негатив, то лучше огрызнуться и снять напряжение. Если не начать раскачивать этот маятник со своей стороны, то никто, может быть, и не обидится даже. Посылать с любовью. Или задать маятнику в ответ такую амплитуду, что он развалится от страха или от неожиданности. Не знаю. Эдакая неадекватность получается. Прошу прощения, но карму никто не отменял. Подпись на вопрос, верно ли, что он бог, Саибаба ответил: «И ты бог. Единственная разница между нами в том, что я знаю об этом, а ты нет». «Почему же это? Кто хотел, уже давно себе отменил. Посмотри на свою подпись. Вы простите, кто будете, мил человек?» «А ты бог? Сам себе бог? Ну-ну». «На самом деле, Вовка, никто не отменял космические законы. Но правила игры мы сами меняем по ходу игры. Так что за нас не волнуйся, не заморачивайся. Играй. Флаг в руки». «Если тебе охота кормиться, пожалуйста. Лично моя душа сделана в одном экземпляре. Ее бог осенью 1975 года с конвейера спустил. Новенькую, чистенькую. Какая нахрен карма? Забей!» «Я бог. И я об этом знаю. А ты нет?» «А что, кармы действительно не существует?» «Для кого как. Каждый получает то, что выбирает. Если человек верит в неотвратимость судьбы, так оно и будет. Для него. Но стоит человеку взять управление судьбой в свои руки, как обстоятельства тут же утрачивают свойства фатальной неизбежности. Кораблик можно направить в какую угодно сторону от той участи, которая будто бы предначертана. Все очень просто. Жизнь как река. Если вы гребете сами, то имеете возможность выбирать направление. А если просто отдаетесь течению, то вынуждены плыть в русле потока, в котором оказались. Например, хотите карму – будет карма. Думая о том, что ваша участь зависит от каких-то неумолимых обстоятельств или ошибок прошлых жизней, вы тем самым реализуете соответствующий вариант. Воля ваша, ведь вы стоите перед зеркалом. Ну а если вы желаете быть вершителем своей судьбы, то и это в вашей власти. Дуальное зеркало будет на все согласно. Как говорят симаронисты, держи карму шире. Симарон – техника управления реальностью, подобная трансерфингу, где основной упор делается на снижение важности, а главным инструментом служит юмор. Или так, своя карма ближе к телу. «А моя карма – самая наикармическая из всех карм. Как кормнет, мало не покажется. Злокармная, как собака, особенно когда некормленная. Пойду накормлю ее кормомельками, чтоб покормнее стала».